Глава 14. Вот слово Господа о засухе, которое было Иеремии. «Иудея плачет, врата ее изнывают, лежат на земле, почернели, крик стоит в Иерусалиме. Вельможи посылают слуг за водою, те приходят к колодцам, но воды не находят, кувшины обратно несут пустыми. В ужасе они унижены, головы свои покрыли. Земля вся потрескалась, ибо дожди прекратились. Пахари в ужасе, головы свои покрыли. Даже лань полевая, детеныша новорожденного бросает, ибо травы не стало. Дикие ослы стоят на холмах пустынных, хрипят они, как шакалы, глаза их померкли, ибо нет ни травинки. Преступления наши нас уличают, но вступись, о Господь, ради имени Твоего, хоть измены наши бесчетные, и пред Тобой мы грешили. Надежда Израиля, Избавитель его в час бедствий. Почему же теперь ты на земле этой, как чужеземец, словно путник, что на ночь остановился? Почему же теперь ты, словно человек растерявшийся, словно воин, который спасти не может? Ведь ты, Господь, среди нас, имя Твое провозглашено над нами, не оставляй нас. Так говорит Господь об этом народе. Бродить они любили, ног своих не щадили, и стали они неугодны Господу. Теперь Он злодейство их вспомнит, за грехи покарает. Сказал мне Господь: «Не молись о благе для этого народа. Будут они поститься, но я не услышу их плача. Будут совершать всесожжения и хлебные приношения, но не станут мне угодны. Я истреблю их мечом, голодом и мором». И сказал я: «О Господи Боже! Вот твердят им пророки: не увидите вы меча, голода у вас не будет, ибо прочный мир я вам дарую на месте этом». Сказал мне Господь: «Ложь вещают эти пророки от моего имени. Я не посылал их, не давал им повелений, не говорил с ними. Видения лживые, ворожбу пустую и собственные выдумки они выдают вам за пророчество. Потому так говорит Господь: пророки, которые вещают от моего имени, хотя я не посылал их, говорят, что ни меча, ни голода на этой земле не будет. Эти пророки сами от меча и голода погибнут. И люди, которым они пророчествуют, погибнут от голода и меча, будут лежать на улицах Иерусалима, и некому будет хоронить их, жен их, сыновей и дочерей. Я на них изолью их же зло. Возвести им это слово. Пусть исходят очи мои слезами, пусть ни днем, ни ночью не перестают плакать, ибо дева, дочь моего народа, изнемогает от ран ужасных, от увечий тяжких. Выйду в поле, там убитые мечом, приду в город, там измученные голодом. И пророк, и священник по стране блуждают, лишены знания. Неужели ты отверг Иудею? Неужели Сион душе твоей ненавистен? Почему же ты нас терзаешь? Почему нам нет исцеления? На мир мы надеялись, но нет блага. Исцеления ждали, но пришел ужас. Мы знаем, Господь, преступление наше, наших отцов беззаконие, пред Тобой мы грешили. Но ради имени Твоего не отвергай нас, не обрекай на унижение престол Твоей славы. Вспомни, не расторгай Твоего договора с нами. Разве идолы народов дождь посылают? Разве небеса даруют ливень? Разве не Ты, Господь, Бог наш? На Тебя мы уповаем, ибо Ты творишь все это.